Издательство «Эксмо». Галина Гончарова. Маруся. Попасть, не напасть. Глава первая. Вживание? Выживание? Жутко болит голова, не давая сосредоточиться. Что со мной? Где я? Так, Маруся, соберись, а то потом не соберут. Что ты помнишь? Что я помню? Работу я помню, с которой шла около 9 вечера. Почему так поздно? А слово «сверхурочный» вам ни о чем не говорит? Мне вот говорит. Как пелось, сверхурочный украдкой твой карман слегка ласкают. Не так? А все равно приятно. Работаю я в проектном бюро, и обратились к нам недавно заказчики от районной администрации. То есть сначала эти долбедятлы обратились не к нам, им продали проект. Знаете, что такое использование проектной документации? Стоит школа в Барнауле или там на Чукотке, берется ее проект и продается, типа «стройте такую же у себя», а потом проводится адаптация. Какой дятел им этот проект делал, не знаю. Точно знаю, что надо бы вырвать ему ноги из того места, коим думал он и птиц. Разные климатические условия, разные дома, разные... Вот, к примеру, есть у меня знакомый проектировщик, работал в Казахстане, Алма-Ате. Потом приехал к нам в Иркутск. Построил себе дом. 3 веранды. 1 на 2 этаже, 2 на 1. Уже через месяц до товарища дошло, что он был решительно неправ. В Казахстане-то тепло. И зимой там сколько? До -30. До, а не после. А в Иркутске? До -40. И поверьте, это даже не предел. А еще снег... Короче, полгода он тратит на то, чтобы обогреть 2 балкона и сколоть снег и лед с 3-го, который сделан в виде террасы на 2-м этаже. Загорать там замечательно, да только не получается почему-то. Не тот климатический пояс. Суть ясна? Вот этим умникам проект адаптировали. Да так, что ни одна инстанция его не пропустила. Администрация, мол, вы или кто? Вы понимаете, что это непригодно, в принципе? А деньги уплочены, а деньги федеральные, а своровано под это дело уже столько, что поневоле работать приходится. Ну и решили отщипнуть нам талику от сворованного. Я возражать не стала. Посижу с бумагами, не переломлюсь. Деньги мне нужны. Зачем? А племянникам. Да, так получилось. Девчонки, мотайте на ус, а нет усов, мотайте на нос. Когда вы молодые и умные, не надо. Вот не надо верить тому, что вам говорят женатые мужчины. И любить их до безумия не надо. И жить с ними по 10-15 лет любовницами ни к чему. И аборты от них делать не стоит. Чтоб вам там не пели соловьи. А то окажетесь в 40 лет одинокими, бездетными и нужными только племянникам. Брат и сестры, нас в семье 4, мне уже 7 племянников нарожали. И думаю, это не предел. А мне рожать и не светит. Дура была? Вот кто умный, те моих глупостей не повторяйте. Топаю, значит, я вчера до дому, до хаты, а во дворе моем компания пиво пьет. А потом и не помню. Так, а подумать? А если подумать, треснули меня сзади по башке, вот и результат. Ладно, жива, здорова, а денег в сумке все равно было 200 рублей, что ли. На проезд хватит, ну, на бутылку кефира. И все, пусть подавится. И сережки жалко. Они у меня были хорошие, с изумрудами. Уши хоть не порвали? Попробую открыть глаза. Палата, да. Больничная, но какая-то странная. Вот как у нас больницы выглядят, все знают? Кто не знает, завидую. Кафель, краска, жуткий запах, аура страдания и боли. А здесь... Это, безусловно, палата. Но какая-то странная. «Где вы видели в наших палатах мебель из натурального дерева? Явно дорогую и качественную. Капельницы нет, телевизора нет, радио нет, выключателя нет. А почему светло?» «Ага, вот и шарик на потолке. Типа люстра. Выглядит, как присосавшийся к потолку клоп о 4 лапах. Ладно, фиг с ним, с дизайном. Может, платная палата? А кто за меня платить будет?» В семье я самая богатая, как это не забавно. Квартира, гараж, дача, побрякушки. Родственники зарабатывают намного меньше. Ладно. Так что у меня с ушами-то? Касаюсь одного уха, второго. «Мать вашу! А почему они не проколоты?» Взгляд случайно падает на руки. «Мать вашу! Это не мои руки!» «Свои я хорошо знаю, крестьянки мы не графини. Рука широкая, ладонь такая, для лопаты приспособленная, ногти короткие, на мизинце шрам от ожога. А эта рука не моя. Пальцы длинные, ногти длинные, ладонь узкая, и она явно моложе». Мозг отключается. Плавно ухожу в глубокий обморок. Когда я пришла в себя второй раз, в палате суетилась тетка лет 40. Полненькая, даже на вид уютная, с какой-то нашлепкой на полуседых волосах, одета в желтое, на груди нашита белая лилия. Чем-то я себя выдала, потому что она повернулась и посмотрела на меня. «Княжна, вы очнулись?» «Кто я?» Медленно опустила веки. «Хоть княжна, хоть черт с рогами. Что бы тут ни происходило, первое правило умной женщины — молчать. Второе — слушать. Советую следовать им в любых обстоятельствах, и вы приобретете репутацию гениальной и загадочной дамы. Водички хотите?» «Хочу ли я воды?» «Да». Сиделка поняла все без слов, подошла, ловко приподняла мою голову, поднесла к губам поильник вроде заварочного чайника. Я не пила. Я впитывала воду всей поверхностью тела. Выдохнула. «Благодарю. Мне знаком этот язык. Это не современный русский, но я понимаю. Я воспринимаю его родным и спокойно говорю на нем. И вот это «благодарю»... Когда его в нашем языке заменило «спасибо»?» «Да в начале прошлого века пришло с коммунистами, да так и осталось. Может, как альтернатива безбожию? Черт его знает. У меня в семье вообще до сих пор говорят «дякую». Откуда пошло?» Но сейчас я сказала «благодарю», спокойным и вежливым тоном, словно так и надо. «Где я?» «В госпитале Святой Елизаветы Мученицы». Я медленно прикрыла глаза. «Давно я здесь?» «Как 6-го дня привезли вас, княжна, так и лежите без памяти». «Что говорят?» «И, кстати, кто говорит? Врачи, доктора? Кто тут вообще?» «Вас сам доктор Иванихин смотрел», — сказал, «сильное магическое истощение». «Ну, ничего страшного, вы оправитесь и жить будете». «Сильное магическое истощение?» «Что это за диагноз такой? Откуда дровишки? Здесь есть магия?» Я открыла глаза. Сиделка явно мнется и жмется. «Я... да...» «Не юли, что доктор сказал?» «Что у вас могут быть проблемы впоследствии с маноканалами». Ничего не поняла, но посмотрела так, словно все правильно. «Оставь меня пока. Иди». Сиделка вылетела за дверь ракетой, а я впала в задумчивость. «Итак, здесь есть магия. Это первое. Я маг или обладала силой — это второе. Я княжна. Это явно не от сахи, девочка. Третье. У меня проблемы с маноканалами. Четвёртое. Теперь еще объясните мне, что все это значит, вообще будет замечательно, а то я нифига не понимаю». Скоро дверь открылась, и зашел симпатичный моложавый мужчина лет 40-45. «Доброе утро, ваша светлость». «Доброе утро?» Чуть-чуть выделила в конце интонацию. «Мы знакомы?» «Нет, вряд ли». «Доктор Иванихин, Андрей Петрович, к вашим услугам, княжна». «Простите, я себя не слишком хорошо чувствую». Решила я взять коня за рога. «Да, ваша светлость, вы тут уже 6-й день. Вас привезли с серьёзными травмами, магическим шоком. Едва удалось вас вытащить». И взгляд такой вопросительный. «Друг мой, если вы думаете, что я сейчас начну исповедоваться...» «Да я бы и рада, но нифига не помню. Вот беда-то. Вот объясните мне, как вживаются другие попаданцы? Кто-то себе память реципиента прихватывает, кто-то сам по жизни умный, у кого-то травма. Я даже про амнезию вякнуть пока не могу. Мало ли что. Это у нас могло бы прокатить, а тут? Есть ли здесь вообще амнезия? И как они от нее лечат? Феназепамом в попу? Электрошоком и ледяными ваннами? Спасибо, кушайте такое сами, два раза. Верю, что вы сделали все возможное». «И благодарю вас за спасение моей жизни. Давайте-ка, княжна, я кое-что еще проверю». Проверка получилась странной. Надо мной водили сначала руками, потом каким-то кругляшом, словно выточенным из кусочка янтаря, диаметром 2 см, Потом ладони задержались над солнечным сплетением. Меня бросило в жар, потом в озноб. Доктор медленно кивнул. Средоточие цело, но каналы практически разрушены. Утешил благодетель. Закрыла глаза и сделала вид, что безумно устала. Вот сейчас помру от изнеможения. Это действует. Доктор кивнул своим мыслям и свалил, а его место заняла сиделка. Я отвернулась к стене и провалилась в сон. Попаданчество там западенчество, а силы восстанавливать надо. Точка. Хорошо бы сказать, что на следующий день мне стало намного лучше, и я бодрым кенгуру скакала по палате. Нет. Ноги ватные, руки похожи на макаронины, а чтобы попить, требуется столько усилий. В итоге все, что я выпиваю, уходит в пот. Зато меня посещают родственники. И как это обставлено! Так и если б вы видели. Дверь палаты распахивается, и внутрь проходит сначала мой лечащий врач спиной вперед. Я как раз не сплю и ради разнообразия не в обмороке. Меня только что обтерли мокрым полотенцем и даже причесали. А теперь я жду обеда. Куриный бульон с сухариками. Вкусный, кстати. Но мутить начинает уже после третьей ложки. Вот ваша светлость. Светлость. Не то чтобы мне эти титулы были интересны, но так, мне кажется, называли князей. Или герцогов. Или еще кого. Нет, не помню. Все равно непростых свиней свинья. Кабан. Именно это слово всплыло в голове при виде мужчины. Высокий, осанистый и матерущий. Другого слова не подберешь. Знаете, бывают такие могучие мужики, которым саблю до коня, а еще можно саху и лошадь. И он спокойно телегу на плечи поднимет. А вот с возрастом эта мышечная масса начинает замещаться творожной. Кто другой не заметил бы, но мне-то уже за 40. Я эти вещи вижу. Опыт не пропьешь, только балалайку. А в остальном — хорош, зараза. Седые волосы уложены рукой парикмахера, кажется, еще и напомажены. Породистое лицо с тонкими чертами отмечено печатью неизбывной брезгливости. Губы поджаты, серые глаза смотрят с прищуром. Определенно этот мир нуждается в его одобрении. Или хотя бы поощрении. Костюм стоит столько, что если его продать, можно 3 дня всю Африку кормить, включая обезьян. Ботинки отражают солнце даже в его отсутствие, а трость в руке... Ёж твою рожь! Никогда! Вот, не считая коллег, никогда не видела мужчину с тростью, и у него этот аксессуар смотрится более чем органично. Интересно, а шпага в ней есть? Или свинец? Я пригляделась. Нет, это да и Маруся дамских романов начиталась. Там с клинками в тростях бегают все, кому не лень. А этот мужик другого класса. Он своих врагов закапывает на полях финансовых сражений, не давая им шанса применить физическое воздействие. Говорите, разрушение каналов? Да, ваша светлость, но мы вовремя начали лечение, и ваша дочь вполне может выздороветь и восстановиться. Хорошо, оставьте нас. От врача последовал угодливый поклон, и дверь закрылась. Интересно, будет ли он подслушивать? Вряд ли. Зачем ему чужие секреты? Ему работа нужна, и чтобы деньги заплатили. Я улыбнулась краешком губ, и по какой-то причине это привело к взрыву возмущения моего... отца? Таки да. Отца, ца-ца-ца. Детская песенка печально заиграла в моей голове. Ты довольна своим поступком? Ледяной тон, ледяные глаза, да и вопрос. Как говорится, каждый вопрос содержит в себе кусочек ответа. Нет. Левая бровь аристократа поднялась. Ждет продолжение? Ну-ну. Вот так я и продолжу, не зная, о чем говорить. Может, я маникюром недовольна? Уточнять не будем. Не дождавшись, аристократ форсировал события сам. Я тоже тобой недоволен. Своей глупостью ты расстроила помолвку, вызвала скандал, и мне стоило немалых усилий замять все. К счастью, Сергей Владимирович согласился с тем, что ты просто совершила глупость. Помолвка состоится, как только тебя выпишут из больницы. И если ты еще раз попробуешь что-то выкинуть, отправишься сюда же, только в синий корпус. Я молчала. Правила общения с заказчиками гласят. Первое. Думай, прежде чем ляпнуть. Второе. Анализируй, что тебе сказали. Третье. Не давай прямых обещаний. Шеф это столько в нас вколачивал, что сейчас я автоматически опустила веки, изображая усталость. Я бедная овечка. Мозг в это время бешено работал. Первое. Меня тут хотели замуж выдать. Не меня, а княжну. Интересно, чем же так хорош этот Сергей Владимирович, что девчонка себя угробила? Не иначе, средоточие всех видимых и невидимых достоинств. Хотя, мне-то чего судить, я этого человека в глаза не видела. Но княжна явно считала по-своему. Это следует из слов ее отца. Надо полагать, что перед приемом по случаю помолвки или перед обменом клятвами, как там все это у них выглядит, не знаю, она что-то выкинула. В результате разрушены мана-каналы, сильно пострадало мана-ядро, и врач не гарантирует, что вернет ей магию. Мне-то и пофиг. Жила 40 с хвостиком лет без магии, и еще 80 проживу, если не буду по ночам таскаться, где не стоило. И помолвка была выгодна ее отцу. Это 100%. Иначе не бесился бы так. Я открыла глаза. Меня сверлил злой взгляд. Интересно, что такое синий корпус? Хотя по контексту можно догадаться. Передайте Сергею Владимировичу мои извинения за случившееся. И сообщите, что я была бы рада видеть его и лично заверить, что происшедшее было только... Выканье легко слетело с моего языка. Видимо, так девчонка к папе-князю и обращалась. Чем это было? Досадной случайностью, которой никто не ожидал, и менее всего я, выкрутилась я. И пойдите, скажите, где я соврала? Серые глаза потеплели. Так, чуть-чуть. Был декабрьский мороз, стал ноябрьский понос. Не расслабляйся, Маруся, не расслабляйся. Приятно видеть такое здравомыслие. Или это очередная уловка? «Ага, уловка. Рыбалка, ёж твою рожь!» «Я передам ему твои слова. Не думаю, что он найдет для тебя время, но тем лучше. Ты отвратительно выглядишь». «Спасибо вам на добром слове, папенька». Я опять опустила ресницы. «А что тут скажешь?» «Спасибо, я знаю. Извини, не знаю, как я выгляжу». «Эх, прав был шеф. Молчание не золото. Молчание — наше спасение». Моему отцу быстро надоела эта пантомима «Уставшая овца». Он кивнул своим мыслям. «Домой тебя пока забирать нельзя. Ты здесь еще дней на 10, если выздоровление пойдет хорошо. Я надеюсь на твое благоразумие». Я открыла глаза и медленно согласно прикрыла их вновь. «Не беспокойтесь, папаша. Благоразумие меня никогда не подводило. Вот гормоны, да, а мозгов у меня всегда хватало». На том мы и расстались. «Ни до свидания, детка, я тебя еще навещу, ни яблочек. Что-то мне подсказывало, что девчонку пожалеть можно. Не от хорошей жизни она самоубилась. Эх, Маруся, что-то мы попали. Эх, Маруся, нам ли быть в печали? Кто тут Маруся? Я — это я. Товарищи родители, думайте, когда детей называете. Головами думайте, а не самомнением». И когда извращаетесь с именами типа Марисабель или Семирамида, думайте, в какой среде будут жить ваши дети. К примеру, мою знакомую Семирамиду так и звали Сим-картой или Семечкой, Изабеллу — Виноградиной, а Майю пожизненно переименовали в Майку. Нестиранную. Не нравится? А мне как не нравилось. Знаете, кто такая Мари Корёк? Была такая киноактриса, знаменитая, красивая, никто не спорит, шикарная женщина. Мария Каролина, если что. Моя мать от нее фанатела. Но назвать ребенка просто Мария? Нет, мы пойдем другим путем. И Каролиной, хоть на этом спасибо не назвали, обозвали Марикой. Не Мариной, не Марией, а Марикой. В школе меня попытались обозвать почтовой маркой. Так, для начала. Потом еще измывались, пока не получили по носам и не отвязались. Но и так без школы было весело. Вас как зовут? Марика. «Марина?» «Нет, по буквам. Маша, Аня, Раиса, Инна, Карина, Анна. И так постоянно». «А мама довольна. Не ее же дразнят и не ее склоняют. Одним словом, тьфу!» «Наконец, мне это так надоело, что я всем стала представляться как Марина. Разве что имя в паспорте не поменяла. А родственники вообще до Маруси сократили. Ну и пусть». Дверь открылась, и опять появилась сиделка. «Ваша светлость. Обед». «И что у нас тут кушать подано?» Но от одного вопроса я не удержалась. «Кто содержится в синем корпусе?» «Безумцы, ваша светлость». Она посмотрела даже с удивлением. Это типа нашего желтого дома, значит. Правильно я догадалась. А добрый у меня папа, заботливый. Спасение утопающих — дело рук исключительно утопающих. Так что... Вечером, когда меня в очередной раз накормили и оставили в покое, я попробовала сесть на кровати. Да я героиня. Шатала меня так, что хоть в фильме снимай про торнадо, но я сидела. Вот так, умничка. А теперь и вставать можно попробовать. Неуспешно. Оказалось, я на карачках у кровати и сама не поняла, как. Ничего, а я еще раз попробую. И еще раз, и снова. Примерно через час я смогла обойти вокруг кровати. Пот с меня градом лил, на пол я сползала раз 6. А еще все это надо было проделывать бесшумно, чтобы медсестры или кто тут не встревожились. Ничего, справилась. Потом кое-как улеглась на кровать. Жизнь — это движение. Кто не верит мне, может спросить у любой акулы. Рыбка всю жизнь плавает и движется, и ее здоровью и деловой хватке могут позавидовать все политики мира. Лежу, смотрю в потолок, размышляю. Плюсы. Я маг. Потенциале. Я явно из знати. Я молодая. Минусы — дофига. Маг я только в потенциале. Что с этим делать, не знаю. Самоучителей тут не предусмотрено. А если и есть, кто ж мне их даст-то? Что это за мир? Какое мое место в нем? Что от меня требуется? Да ёж его знает. И узнать неоткуда. Хотя... Думай, Маруся, думай. Мозг обезьяну для того и дан, чтобы не прыгал попусту под пальмой. Я что-то такое читала, точно. Жил разведчик, который всегда снабжал свою страну полной информацией. По всем движениям войск противника, по их количеству, да, в принципе, по всему, включая чихание баранов в соседнем поселке. Возраст, пенсия... Его преемник таких блестящих качеств не проявляет. А шпионить надо. Идут на поклон к специалисту. Как, чего? Ответ гениален и прост. Я читал газеты. Все. Он просто брал и правильно с карандашиком в руках читал газеты. Какие где балы состоялись, в честь кого, сколько чего перевозят по железной дороге. Да многое можно выловить из газетной информации. Особенно сейчас. Вот бы мне газетку. А где она может быть? Да, я подумала про туалет. А кто бы на моем месте не подумал? Пришлось попробовать сесть еще раз. И едва ли не на четырех костях направиться к замеченной в углу палаты двери. Получилось. Да. Санузел был оборудован унитазом. Только немного странной формы. В виде ракушки, но это точно был унитаз. Была лоханка, которую из-за компактности язык не поворачивался назвать ванной. Была аллейка душа. Искупаться? Нашумлю, засвечусь. Нельзя. Ну, хоть умыться. Раковина тоже есть, только немного неправильной формы. Квадратная. Хотя у нас и не такие водятся, только плати. И смеситель странный. Ничего, разобралась. Сначала едва не ошпарилась, потом померзла с минуту. Но нормально. Умылась и, наконец, посмотрелась в зеркало, которое тут же и висело. А ничего так, Маруся. Не могу сказать, что я просто само очарование. Наверное, круги под глазами мешают. Но если беспристрастно... Нормальное личико. Лет 15 на вид, может, чуть больше. Тот возраст, когда паспорт уже выдали, а вот совершеннолетие... В зависимости от обстоятельств. Кому в таком возрасте мамы и попу вытирают, а то деточка ж пропадет. Интересно, какой у меня вариант? Ладно, сверху вниз. Волосы прямые, темные. Точный оттенок не установить. Вроде как каштановые, но это я еще посмотрю. Длина до талии. Коса достаточно толстая, густая. Неплохо, но расчесывать это добро с ума сойдешь. Лоб нормальный, невысокий и не низкий. Брови в меру густые и темные. Не поздний Брежнев, но и не Мона Лиза. Овал лица правильный. Нос короткий, прямой. Губы... Меня что, шершни покусали? Аккурат туда? В нашем мире без пол-литра силикона такие рыбьи губки и не надуешь. Интересно, это натуральное? А все равно другого не предлагали. Подбородок невыдающийся. Но при таких губах на него и не поглядят. Фигура. Как-то я себя не разглядывала. Ни времени, ни места, а то зайдет сиделка в палату, а там пациентка неясно чем занимается. А вот в зеркале лучше. Ну, бюст мне нравится. И попа тоже. А в целом вся фигура своеобразная. Не слишком высокий рост, пышный бюст. Уже сейчас полноценного третьего размера, а то и побольше. Шикарная попа, тонкая талия. Ноги коротковаты, зато руки удались. И ступни маленькие. Ладно, сойдет. Хорошая вообще фигура. Если следить за талией и носить правильные платья, будет смотреться шикарно. А если нацепить нечто в стиле ампир, к примеру, будет тумбочка на ножках. Не знаю, как одевалась княжна. Ёж твою рожь. Да я вообще ничего не знаю. Кстати, об информации. Логика людей одинакова во всех мирах. В лотке рядом с унитазом лежит бумага. Кажется, даже надушенная. Плохо. Ищущий да обрящет? Ага, если б сказали, где и когда. Ладно, переживу. Подожду. И я уползла обратно. Упала в кровать и теперь засыпала. Вымоталась. День начался с букета. Даже двух. Да. Где-то у папочки течет. Только встала, и уже букетики. Смотрим первый. Ярко-розовые розы, здоровущая охапка. Какие-то травки, лопухи. Чего там еще полагается? Зеленые такие. Не флорист я вообще. Красиво, пафосно, понтово. Такие букеты покупают обычно не для дорогого человека, а когда хотят показать свой статус. Я выловила из шипов карточку, принюхалась к розам, покачала головой. «Вынесите, пожалуйста». Сиделка всплеснула руками. «Неужто не понравились, ваша светлость?» «Прелесть», — охотно согласилась я. «Но от запаха у меня голова болит». Сиделка кивнула и утащила корзину. Я принялась за второй букет. Скромные полевые цветочки. «Эх, стервы мы, бабы, не угодишь на нас. Первый букет понтовый, а второй...» Вот есть у меня подозрение, что у его владельца денег не было. Вытащила карточку и из второго букета, и его тоже отправила с сиделкой. А нечего тут. Выбрасывать так все и сразу. На первой карточке какой-то замысловатый герб. Явно мифологическое животное, похожее на рогатого козла. Пятиугольный щит. Там это копытное стоит на дыбах и выглядит очень агрессивно. Букв на гербе нет. Записка лаконичная. «Очаровательный княжне Марии от любящего жениха. С.В.» И роспись. Еще бы штамп поставил. Ну, хоть знать буду, как меня зовут. Мария. Что ж, близко к истине. Маша, Машенька. Сойдет. Медведи курощать будем. Вторая карточка скромнее. И бумага похуже качеством, и шрифт. Да, если от первой веет большими деньгами, то вторую явно в левой типографии печатали. Зато компенсируется насыщенностью текста. «Любимый и единственный звезде во мраке ночи, моя жизнь без тебя пуста и бессмысленна. Свети же мне, моя звезда». Замечательно. А главное, дари, кому пожелаешь. С таким текстом и 90-летняя бабушка не обидится. Я засунула обе карточки под подушку и принялась размышлять. Ну, жених, это понятно. А второй-то кто? Интересно, что ж ты, княжна, наворотила? Есть подозрение, что мне это не понравится. Ладно. Вернулась сиделка, и я высказала просьбу что-нибудь почитать. А то скучно и грустно. В обморок пока не ухожу, мозг надо чем-то занимать. Заодно, кстати, и знание языка проверю. Это я уже не озвучила. Сиделка, кивнув, ушла. Вернулась с большой газетой и двумя книгами. Одна потолще, вторая потоньше. Положила их рядом со мной на тумбочку. «Может, вам почитать, княжна?» Я покачала головой. «Благодарю. Если устану, я попрошу вас». «Этого достаточно». Сиделка устроилась в углу, я посмотрела на книжки. «Жития святых». «Чего?» «Кстати, а крестика-то у меня и нет». «Во что тут верят, ёж его знает». «Ладно, почитаем, там узнаем». Вторая книга — «Альманах мод». «Ладно, начнем с газеты». К вечеру я лежала с квадратной головой и закрытыми глазами. Да, попала я так попала. Капитально, с ушами и тапочками. В болото. И вытащить себя за волосы придется самостоятельно, уподобляясь барону Мюнхгаузену. Получится — не факт. Итак, С чего начать? Да с моего места жительства. Империя Русь. Не Россия, а Русь. Но похоже и по названию, и по сути. И по языку, и даже по месту расположения. Вообще этот мир похож на наш. Та же земля, те же континенты. Правда, Европа сплавилась под Наполеоном в единое государство, а после его смерти не распалась обратно на запчасти. Наполеон II, судя по всему, в этом мире не помер от туберкулеза, а продолжил процесс постройки империи. На троне Французской империи так и сидят наполеониды. Единственная страна, которую не заживала Франция, — это Испания. Но на то есть серьезные причины. Жития я проглотила достаточно быстро и обалдела. Нет у меня другого слова. Нет. Понятно, что все святые похожи друг на друга, как ксерокс с одной фотки. Жили, потом помучились и обрели венец. Но жили-то они среди людей. Допустим, апостолу такому-то отрубили голову. То, за что, когда это случилось, в каком государстве. Списочек прилагается. Только умей правильно читать. А это я могла. Как я поняла, история тут разошлась с нашим миром примерно в 1527 году. В каком году оно у нас было, я не знаю. А тут случилось именно так. В Европе вспыхнула чума. Началось все с Испании, быстро перекинулось на Европу. Ну и пошло от всей души косить и укладывать. До Руси тоже дошло, не спаслись. Китай уцелел, Япония, Англия, всех остальных накрыло. И в этот раз причиной чумы послужили не крысы, нет, конкистадоры. Как я поняла, ацтеков и майя в этом мире тоже открыли. И решили раскулачить. Но если в нашем мире индейцы ничего не сделали, то в этом они провели великое жертвоприношение, получили уйму силы и что-то таки вызвали. Что? Кто ж его знает? Живых свидетелей не осталось. Но на месте Теночтитлана с тех пор нечто вроде воронки от ядерного взрыва и глубокое соленое озеро. Курорт не открыли. Это не мертвое море. Если туда приехать, то уехать уже не получится. Только косточки на берегах останутся. Кто выжил, посидев, бежали оттуда, придерживая штаны и подвывая на поворотах. Мемуаров не осталось, а если и остались, то в жития они точно не попали. И с собой выжившие принесли чуму. Но странную. Чума косила женщин и детей до года. Но примерно 5% детей выживало, и они обретали способности. Да, те самые, магические. Дальше стало интереснее. У нас на Руси инквизиции как не было, так и не появилось. Да и раскола не случилось. Как крестились двумя перстами, так и продолжили. Как молились, так и переводить ничего не стали. И импортных спецов приглашать тоже. Не до того было. Магия. Надо отдать должное патриарху Иову, головастому он оказался товарищем. И серьезным. Чума полыхала примерно с 1530 по 1550 годы. 20 лет. Очаги то вспыхивали, то затухали. Чего там те ацтеки наворотили, хотела б я знать. Нет, не хотела бы. Подозреваю, Стивен Кинг плакал бы горючими слезами от зависти к древним затейникам. А мне ни к чему, обойдусь без кошмаров. Хотя жизнь за други своя — это и в нашем мире такой мощный выплеск энергии. А тут ей правильно распорядились. Сумели же. Так вот. Патриарх Иов в этой истории стал патриархом чуть ли не на 20 лет раньше. Привлек внимание Ивана Грозного. Да, в этом мире на троне так и сидят Рюриковичи. Сын Ивана Грозного, тоже Иван, наследовал трон. В нашей истории он умер якобы от удара своего отца. Тот самый, который с известной картины Репина, помните? Где Иван Грозный убивает своего сына. В этой истории царевич оказался магом. Кстати, магом воздуха. Так что и не помер, и успешно размножился. И связано это было как раз с патриархом Иовом. Поняв, что у мальчика есть способности, патриарх не испугался, не стал их изгонять из ребенка или мочить того кадилом. Наоборот, умудрился убедить Ивана Грозного, что его сына так благословило. Это царю понравилось. И в опричники тоже, кстати, стали набираться маги. В товарища царевича. Так на Руси произошла смычка магии и церкви. Под лозунгом «Если это есть, значит, такая воля Божья». А кто тут против Божьей воли? Поэтому не было ни смутного времени, ни раскола, ни никонианства. Куда тут? Романовы существуют, как я поняла, просто один из дворянских родов. И тут начинается еще более интересное. Есть дворянство, а есть юрт. И прошу не путать с юртой кочевника, это не то. Что такое юрт? Я так поняла, что это аналог клана, получивший здесь вот такое название. Группа людей, объединенных вассальной клятвой. Иногда общей кровью, иногда деловыми интересами. Но клятва обязательна. Магическая клятва. Здесь это намного серьезнее. Если ее нарушишь, погибаешь. А потому казуистика тут достигла таких выдающихся высот, что юриста и не поймешь иногда. Вроде по-русски говорит, а поди разбери, о чем это он. Юрты выросли из опричнины и боярства. Постепенно произошла смычка. Да и окно в Европу никто не рубил. Наоборот, мечтали законопатить, чумы хватило с избытком. Лезет тут, понимаешь, гадость всякая. В Европе было весело. Там же ведьм и так гоняли, а тут появились маги. Вопрос. Какая была реакция? Ответ — плохая. Охота на ведьм перешла в качественно иную стадию. Охотились на детей. Нормальные люди этого не выдерживали. Вспыхнула гражданская война, потом еще одна. Поучаствовали маги. Под шумок подключилась Англия, вывезя кучу потенциальных магов к себе. Не в упрёк. На континенте их бы просто сожгли, а так дети хоть выросли, потомство дали, тоже магов. В результате сильная магия на острове, Елизавета Тюдор идиоткой никогда не была, и слабая в Европе. А еще Испания. Ее и так потрепало больше всего. Видимо, потому что они все это дело с индейцами и начали. Золото хотелось. Потом инквизиция, которая там была традиционно сильна, гражданская война, соседи, которые с удовольствием отрывали себе кусочки, но Испания держалась. И даже сражение с Великой Армадой состоялось, но по другому сценарию. Английские маги тупо утопили весь флот, а потом прогулялись в Испанию и немножко увлеклись. Опять-таки, что там произошло, жития толком не пишут. Но произошло. Наполеону в Европе завоевывать было уже и нечего. Так, кучка карликовых правительств на ровном месте. Сглотнул и не подавился. А государство Испания прекратило свое существование. Окончательно и бесповоротно, и было поделено. Огрызки разобрали по соседям, так что завоевывать было и нечего. Только тогда что-то дошло до римских пап, и те начали тоже ставить магов на службу церкви. Но опоздали. Маги сейчас в Европе есть, они неплохие, но их мало, очень мало. Так что да, магия в этом мире существует, академии магии, а вот их нет. У нас на Руси магов учат внутри юртов. В Англии это обычно дворяне, знания передаются от отца к сыну, в Европе маги, как правило, священники, так что обучение идет при храмах. Воспитание в истинной вере, чудеса во имя Господа, промывка мозгов на высшем уровне. Есть самоучки, есть самородки, но чаще или их находят и пристраивают, или они попросту погибают. Магия — это не картошка, хотя и ту сажать растить непросто. А тут стихии. Да звезданёт такой необученный маг, и от него самого только ушки с тапочками останутся. Контроль не удержит, вектор повернет неправильно. Все возможно. Вот так вот. Общество сословное, причем аристократы в основном маги. Бывают и другие, так называемые свободные маги, но их мало. Больше ничего почерпнуть полезного не удалось, но для одурения и этого хватило. Альманах Мод не порадовал. Какой там 20 век? Какая Шанель и эмансипация? Для дам строгие платья, воротники под горло, максимум допустимого — это вырез, затянутый сеткой. Мода очень жесткая. Отрываются бедные дамы на шляпках, сумочках, туфельках. Одно облегчение. Тюрнюров нет, кринолинов тоже, а платье может открывать лодыжки. Для удобства. Чтобы мне в таком хорошо выглядеть, придется заводить своего портного. А лучше свое ателье. Это вам не джинсы с топиками. Кстати, брюки для дам здесь жестокий моветон. А за нарушение общественного порядка... Выпороли бы здесь Коко Шанель за ее идеи, и тем бы карьера кутюрье закончилась. Увы. Длинные волосы тоже обязательны. Коротко стригутся только продажные девки. Им можно. И это почерпнуто из альманаха. А так, не сомневаюсь, есть и еще куча условностей. Что плохо. Я-то их точно не знаю, а на моторную память, или как это правильно называется, тоже надежды мало. Газета порадовала. Сейчас начало 20 века. На троне Иван XIV. Любит в роду Рюриковичей это имя, любит. А в остальном... Не гожусь я в разведчики, наверное. Ну, пишут, что новый мост построили, что полк отправился на маневры, что состоялись дуэли. Все равно я никого из перечисленных не знаю. Балы — то же самое. Кого я там знаю? Да никого. Скачки, пари, забавные сплетни. Светская сводка, иначе и не скажешь. Нет, из этой газеты я ничего полезного не почерпну. Мне бы «Атлас мира», книги по истории, политэкономике. Да хоть бы и обществознанию. Я уж и на то согласна. А пока мои знания о новом мире стремились к нулю. Причем со стороны отрицательных величин. И что делать? А что я могу сделать? Только выживать. Для начала можно попроситься на прогулку и понаблюдать за людьми со стороны. Как одеты, как разговаривают, ходят, держатся. Да все. Может, хоть что-то получится. А то у меня 9 дней осталось, не больше. А вот что будет потом, не знаю. Но что-то мне очень стрёмно. Интерлюдия первая. Князь Горский вернулся домой в сложном расположении духа. Да, сложном. И другого слова тут не подберешь. С одной стороны, злость на дочь. Злость за сорвавшуюся помолвку. Даже ярость, гнев. С другой... Он ожидал худшего. Криков, скандалов, истерик, угроз. Но никак не вежливых, равнодушных слов. От Марии такого ждать не приходилось. «Устал, дорогой». Теплые руки обвили шею, повеяло ароматом резиды. «Да, друг мой, Оленька, устал». Его позднее счастье. Его Олюшка. Первый раз Иван Горский женился рано. 18 лет. Родители настояли, да он и не возражал. Надо было заключить союз с юртом Алябьевых. Брак для этого весьма подходил. Первая жена Ксения подарила ему сына, но при родах умерла. Иногда и магия не может спасти человека. Увы. Второй раз Иван женился только через 7 лет. По большой любви. Ах, как хороша была Лидия! Как очаровательно, как ослепительно! Она ударила в сердце, словно кинжал, и Иван не смог защититься. Да и не хотел. 13 лет. 13 сладких лет, наполненных то неистовой страстью, то бешеной ревностью. Мария родилась только на 8-й год союза. Да и не до нее было родителям. Лидия блистала, кружила головы, очаровывала и покоряла. Иван трудился на благо семьи. Кто сказал, что князья не работают? Да еще как! Иначе быстро остаются нищими и живут на государевой подачке. Это не для Горских. Умерла Лидия так же, как и жила. Легко, внезапно, ярко. Яхта, на которой они катались, взорвалась. Иван чудом не оказался там. Мария сильно заболела и заразила отца. Казалось бы, маги болеть не должны. Но дети, у которых мана-ядро только формируется, иногда такое выдают. Вот пока они лежали и остались. Он вдовцом, ребенок сиротой. А еще через год в его жизнь вошла Олюшка. Подарила еще одного сына и 2 дочерей. Согрела теплом и заботой, словно после вулкана он оказался у теплого камина. Стала матерью для маленькой Машеньки, железной рукой вела дом, не давала ни малейшего повода для ревности. «Садись, я сейчас принесу твой любимый чай». Иван и не заметил, как его довели до любимого кресла, забрали пальто и трость, сменили ботинки на домашние тапочки. Уютно, спокойно. И чашка с любимым чаем в руках, и Олюшка рядом. «Как там Машенька, родной мой? Я волновалась. Все с ней будет в порядке», — доктор заверил. «Так можно обрадовать Сергея Владимировича?» «Да, друг мой, напиши ему, будь любезна». Олюшка кивнула. «Вот еще проблема. Где аристократы, там и союзы. А Машка дрянь выкинула такое. Видите ли, не любит она Демидова. Да плевать мне 3 раза на твою любовь. У него заводы, рудники. Подумаешь, старше, переживет. Может, и в буквальном смысле слова. 3 жён Демидов пережил. Машка может его пережить, ничего страшного. Она же маг, срок жизни будет больше. А если сына подарит? Не везет Сергею Владимировичу в этом плане. Не везет. То плод скидывают его жены, то мертвых рожают. Вот он на Машку глаз и положил. Маг земли, как-никак. Дети должны быть и здоровые, и сильные. А эта дура кабеница вздумала. И где только искорку достала. И паутинку тоже. Драгоценностей князь в ее шкатулке не досчитался. Продала наверняка. А вот что делать-то хотела? Сбежать? Наверное. Дура. Гнев стал опять разгораться. Ольга заметила это и поспешно скользнула к ногам супруга. Обняла, посмотрела снизу вверх, погладила колени, переключая мысли в другое русло. И подумала. Нет уж, пусть на дурищу Машку орёт. Ей скандалы ни к чему. Это ж надо, такие перспективы едва не сорвала. Лошадь жирная. Ей бы не копытами бить, а кланяться, что хорошего мужа нашли. И для семьи какие горизонты открываются. Оля потом своих дочерей сможет и за бояр, и за князей пристроить. Или вообще за кого-то из юртов. Ладно. Сегодня она напишет Сергею Владимировичу. И даже пригласит его на чашечку кофе. Не стоит пренебрегать таким мужчиной. Нет, не стоит. А муж? А что муж? Чего он не знает, то ему и не повредит. Потрескивал огонь в камине, рука мужчины гуляла по светлым волосам женщины, прильнувшей щекой к его коленям, и каждый думал о своем. Кто-то любил, кто-то изображал любовь. Оба строили планы и учитывали княжну Марию только как разменную монетку. Ее желания в расчет не принимались. Наконец Иван протянул руку жене, помогая встать, и кивнул в сторону спальни. Та понятливо подхватила юбки, так, чтобы обтянуть отдельные завлекательные части фигуры, и поспешила вперед. Жизнь продолжалась.